Глава 19. А мы втроем двинулись дальше, к перевалу. Они впереди, я чуть сзади, типа не с ними. Опять получилось. Хотел как лучше, а получилось как всегда, как говаривал один политический деятель России. Растрезвонил на весь мир о себе. Хотел вырвать его из виртуальности, но не шмогла, во всяком случае, пока. А проблемы уже сейчас нарисовались. Что делать с Милой и Бахом? Одних не оставишь, а я для них являюсь источником возможных неприятностей, поэтому и приходится изображать незнакомство. Так и потянулись дни. Скачем, скачем и скачем. Изо всех сил стараюсь развлекать Милу. Если заезжаем в город, делаем остановку, осматриваем достопримечательности, посещаем мероприятия. А если останавливаемся вне города, приглашаю друзей через телепорт, устраиваем посиделки. Администрация игры обо мне как будто забыла. Нет никаких объявлений с обещаниями вознаграждения за мою голову. Ивана попросил отслеживать подобные моменты. Шумиха вокруг переселения в игру тоже потихоньку утихает. За прошедшее время никто так и не смог перебраться сюда. По крайней мере, никто не заявлял об этом. Может быть, они просто умнее меня? Ночью осмелился слетать в Ульсан, проведать Дуанга. Жив, здоров, не стерт. Своим приходом навел в его имении переполох. Посреди ночи хозяин поднял поварих, чтобы встретить дорогого гостя как положено. Аж неудобно перед ними. Дуанг так и не возвращалась домой. Опять неудобно. На этот раз перед ее отцом, ведь это из-за меня она уехала. Посидели, поболтали о том о сём. Заодно вещевой бартер провернули, а то у них лунная ткань заканчивалась. Однажды днем, во время скачки, внезапно понял, кого можно сделать второй жертвой для демона смерти, авторитетного бизнесмена, отыгрывающего роль орка Севы Питерского. Помню, мне от него какой-то хмырь письмо писал с угрозами. «Сделаю доброе дело, сниму с себя обязательства перед демоном, о пользе обществу промолчу, что мне до него, впрочем, как и ему до меня». Осуществить задуманное оказалось непросто, а очень просто, почти буднично. Письмо с одного из аккаунтов Ивана с предложением показать одно крайне интересное местечко, закрытый данж, с собой желательно не более двух игроков. Вдруг кто-то из них окажется также с капсулой. Для меня сразу двойной профит получится, но много не стоит. Демон смерти лопнет от переедания. Оплата за переданную информацию после поглядушек. А то иначе может и не согласиться, посчитав за развод на деньги. Встретились на лесной поляне неподалеку от Питера. К Ивану подошли трое, но шепот леса подсказал, что вокруг нас толпа в 120 рыл. Ждут результатов переговоров, а скорее что-то худое задумали. Я, незамеченный никем, с дерева открыл для троицы переход в логово Шаньду. Мой подельник для вида сломал свиток точности. Первым туда нырнул блондинистый паладин с перекачанным телом. И он в капсуле. Удачно. Главное, чтобы демон раньше времени не рыпнулся. Проходит секунд 5-7. Всеволод Барский кивает третьему, гоблину пятидесятки. Тот взрывается комбо-разбойника. Мой друг в образе жреца 15 уровня умирает почти мгновенно. Босс величественно направляется в телепорт. Туда же бегут остальные члены игровой банды. Гоблин остается на этой стороне, с его малым уровнем там не нужен. Тем лучше, никто не будет знать, что произойдет в подземном храме Таньзы. Некому будет после рассказывать. К вящему ужасу бегущих закрываю полусферу, портируюсь в Армин, достаю бумагу с обязательством Шаньду и с огромным удовлетворением наблюдаю, как оно вспыхивает и мгновенно сгорает на руке, развеиваясь мелкими черными хлопьями. Расплевался с демоном, забыть об этом приключении, как о страшном сне. «Что с боссом?» Двое помощников авторитетного бизнесмена Севы Питерского собрались посовещаться о своей дальнейшей судьбе. «Окочурился в своем гробу», — сплюнул Тоха, имея в виду капсулу. «Да уж, передел территории жесткий будет». Они, как никто другой, понимали, что удержать за собой наследство Севы не смогут, в живых бы остаться. Следует выстрел. «Ты чего, Тоха?» Подстрельный бандит, зажимая пулевое отверстие в груди, сползал по стеночке. «Придется залечь на дно. Делиться бабками с тобой не хочу. Выложил Тоха мотивы своих действий перед контрольным выстрелом. На загородной базе тоже было неспокойно. Указаний от руководства не поступало. Всеволод, босс и хозяин клана «Ночная Нева» вместе со своим замом Борисом, дрыщом, однако в игре отыгрывающим роль накачанного голубоглазого блондина, паладина, видимо, в порядке самоутверждения, пропали. На письма и сообщения не отвечали, хотя и показывалось, что они онлайн. Узнав о смерти любимого шефа, старший из своеобразных админов, взяв бутылку коньяка, пошел к начальнику охраны, назовем это так. По итогам перепития было заключено соглашение. Прибыль 50/50 между ними двумя. Один обеспечивает охрану, спокойствие и работоспособность контингента, расплачиваясь со своими из собственного кармана. А второй занимается непосредственно игровыми моментами, также полностью содержа компьютерных спецов. Им даже удалось остаться самостоятельными в ходе боевых действий за жирные куски в городе, повлекшие за собой череду смертей и последовавшими за этим жесткими санкциями управления по борьбе с организованной преступностью и ОМОНа. Об их тихом загородном лагере позабыли. Клан все же понес довольно существенные потери. Все денежные счета замыкались на босса, так что достать эти деньги стало нереально. Другой важной проблемой стало то, что замок также являлся частной собственностью Севы, и с ним ничего нельзя было сделать без его распоряжения. Чуть позднее данный вопрос решили, просто-напросто создав новый клан и явочным порядком захватив недвижимость старого. Путешественник и картограф из меня оказывается не очень. Вместо того, чтобы повернуть на север, мы продолжили путь на восток, чуть забирая к югу. Единственным моментом, который меня может извинить, это то, что вся эта область для меня полностью скрыта вуалью тьмы. Однако же тот факт, что лодки и плоты шли по реке, вдоль которой мы передвигались самотеком, должен был заметить и понять, что мы скачем вверх по течению. В общем, перепутал направление, посчитал приток главной рекой. На третий день мы прошли сквозь врата укрепления, скорее всего форта, примостившегося между двумя очень близко сошедшимися уступами скал. Река в этом месте превращалась в бурно ревущий поток, прорывающийся сквозь узость навстречу нам. Над фортом гордо реял какой-то красный флаг с изображением летящего золотого дракона, очень сильно напоминающего моего. Не знаю, как эти два факта не заставили меня насторожиться. Мозги совсем отказали. Если бы был доступ к сайту и форуму, дальнейших событий вполне возможно и не произошло бы. Но сослагательное наклонение история не терпит. Случилось то, что случилось. После этой узости долина реки как-то резко расширялась. Я подумал тогда, что мы выходим из горной части на равнинную. Дракону, чтобы его не заметили, приказал взять правее, ближе к горам. Еще километров через 20 мы увидели стены среднего по размерам города с теми же флагами, что были на форте. Хорошо, остановимся, передохнем. Разведу обстановку, попрошу Ивана купить карты и перерисовать мне. Видать, подсознание все-таки пыталось достучаться до разума, но безуспешно. Въезжаем. Пустынно, что, согласитесь, странно. За нашими спинами с грохотом падает решетка ворот, а из всех щелей лезут китаёзы с наставленным на нас оружием. Приехали, называется. «Стоп!» — кричит кто-то из китайцев. Коней, едущих впереди Милорены и Бахтерина, берут под узцы. Паладин в раздражении хватает меч. Замах — удар. Его тут же стаскивают с лошади. Мила бьет по игрокам магии, ее тоже хватают. Мое «нет!» запоздало. Напарников развели на агрессию в пределах населенного пункта. Им светит либо тюрьма, либо выкуп. Но так как они не могут взаимодействовать с той частью меню, что предназначено для игроков, будут сидеть, пока не слезет краснота. Вот только ангелы и архангелы, будто стервятники, раньше подтянутся. Их быстро уводят с моих глаз, а мне не дают ни проехать, ни даже слезть с лошади, окружив забором из острых предметов. Видимо, надеясь, что и я сорвусь. Но нет. Сорвусь я чуть позже. Дракон уже летит сюда. Вот тогда и посмотрим, кто круче выкручен. А пока сама благожелательность. Что вам надо?» «Тринадцатый! Ты осенью намного задолжал нашему Калана!» «По знаку одного из начальников мне позволили спуститься». «Когда успел?» Не понял его намеков. «Или они из бывшей этой, как ее, пурпурной лозы, что я выкинул из баронства Эмилон?» «Ты убил трех наших воинов на корабле! Заблал осень ценные свитки магии! Помнишь такое?» «О, когда это было?» «Когда-никогда, а плаценты накопились!» «Тут-то мы видели, что ты теперь в игле зевёшь. Придется делиться вестями, пока ми ангелов не позвали». Вот туки косоглазые, шантажировать решили. «Где драка? Устрою вам тут варфоломеевскую ночь посреди бела дня. А пока потянем время». «Хорошо, я хочу убедиться, что с моими друзьями все в порядке. Потом о другом говорить будем». «Ладно, пошли». После короткого совещания между собой махнули мне рукой. «Вот они, в порядке. Твоего долюга один лаз убить плеслось. На слазников кидался». Мою особу проводили в городскую тюрьму. Дали глянуть на живых друзей. От сердца отлегло. Бессмертие они получили. Не надо очень сильно за них переживать. Заодно выяснил, где именно они находятся. «Теперь вас, дорогие китайские товарищи, ничто не спасет». Потянули наверх. Не терпится сладости получить. Заходим в какое-то помещение. Я стараюсь тянуть время. «Тринадцатый! Телепорт мы закрыли! Не убедись! И твои друзья за деньги из тюрьмы не выйдут, не надейся! Так что, выкладывая вещи, не тяни!» «А какие гарантии, что вы отпустите меня и друзей?» «На се честное слово!» — ржут. «Драка на подлете. Начнем, помолясь». «Хорошо. Смотрите. Уникальный и неповторимый молот Мьёлнир. Активирую умение Саланны. Он может вот так. Молния убивает одного из троиц, беседующих со мной. А может вот так. Короткий замах. Удар по голове. Второй труп. Как тебе нравится больше?» Обращаюсь к китайцу, знающему русский. Он в прострации не отвечает. «Хлен с тобой, Длюк, пошли». Хватаю его левой рукой за шею сзади, отрывая от пола, и несу перед собой, как щит. На улице слышу громкий щелчок и крики. Дракоша начал резвиться. Прикрываюсь заложником, прорываюсь в подземную тюрьму. В качестве универсального ключа — летающий Мьёлнир. Слазники ничего не могут мне противопоставить. А воинов выношу молниями, а молот нейтрализует направленную в меня магию, впитывая ее в себя. Да к тому же они опасаются задеть своего начальника, безвольной тряпкой, висящему в моей руке. Он там не сдох? Раз не исчезает, значит жив. Вышибаю двери в сырые темницы, освобождаю напарников. Выходим обратно. Во весь рост встает вопрос, как выбраться из города. «Где наши скакуны?» — трясу заложника. Тот, непонимающе, таращит глаза. «Маунты!» — кричу ему. А вроде понял. Машет рукой, указывая на каменный пристрой. «Все, спасибо за гостеприимство, нам пора». Бросаю его на брусчатку, ногой наступая на горло, и делаю прижигание молотом на долгую память. Он кричит, будто от боли, затем обмякает. Персонаж не выдержал, умер. Пока тело не истаяло, успеваю заметить, что надпись на его лбу получилась вверх тормашками. Тьфу! Дракоша своими мощными ударами с небес успел расправиться с противниками в ближайшей округе. Я вывожу лошадей Мила и Баха из скрытого загона. Приземляю драка рядом с нами, благо место позволяет. «Садитесь сверху!» — командую своим. Затем крепко принайтовываю их к телу дракона. Одну веревку оставляю болтаться. «Взлет и возвращайся, подхватишь нас!» Это задание змею. Лошадок держу за поводья, чтобы стояли рядом. Дракоша налетает на нас, своими лапками подхватывая двух маунтов. Я хватаюсь за висящую веревку. Сильный рывок, и я лечу, точнее, болтаюсь под брюхом присмыкающегося, кружась от набегающего потока воздуха. Как ни странно, страха нет, полет захватывает. Если бы еще не постоянное окружение, вообще бы кайф. Лошади бьются в ужасе, это явно не добавляет нашему летуну доброжелательности. И так изо всех сил прижимает их к себе. Ничего, свою тушку по земле иногда таскает и этих вытащит. Отлетели довольно далеко за город. Сверху я увидел, что он запирал проход в большую степную зону. Прихотью гейм-дизайнеров ограниченных горными острогами. Все, вот здесь садимся. Присмыкающийся с удовольствием снизился, уменьшил скорость. Я выбрал момент и с замиранием сердца полетел вниз, разжав хватку. Эквилибрист, парение. Я словно перышко скольжу вниз. Драк сильно замедляется в метре от поверхности земли и с ювелирной точностью отпускает лошадей по ходу движения. Те резво поскакали вперед под влиянием импульса, переданного от летуна. «Тупые твари!» — высказывается змей о породистых скакунах. А затем дракоша зашел на посадку, притерся к земле, скользя на пузе, и затормозил, после чего уже встал на лапы и потопал в мою сторону. «Молодец! Можешь, когда хочешь!» — похвалил я его. «А вот это ты зря думаешь, я бессмертный. Вернусь, и что с тобой тогда будет?» Уловил его мысли о том, чтобы съесть меня. «Ой, не изображай смущение пополам с раскаянием. Я же тебе сколько раз говорил, чувствую твои настоящие эмоции. Не пытайся обмануть, не получится. Смирись». Смириться он не желал категорически, но это меньше из зол. Что предпримут люди из администрации игры? Надо линять подальше. Благо появился способ быстрого передвижения. Надо лишь от лошадей избавиться. Переправлю их телепортом в Армин. Они, по идее, должны пройти сквозь него. Поставил палатку, а дракон пока в охране останется. Так и сделал. Потом в лавку заскочил, теплых вещей взял. При быстром полете было прохладно. Вернулся обратно. До темноты отлетели километров на 100, практически в обратном направлении, курсом на Гуанью. Встали на ночевку в закрытой от глаз долинке. Со всей остротой встал вопрос, что делать, а под вопросом, куда лететь и зачем. Совершенно уж понятно, что в Семиреченске делать нечего. Неужто я отпущу Милку служить в храм всех богов, или что ей там подберут? Нет, конечно. А куда тогда? Просто в Россию, где все могут прочитать мой ник и устроить охоту ради добычи, прикола или прогиба перед админами. Как-то я очень сильно сомневаюсь в добросердечности игроков, особенно если адмы установят награду. Житья мне там не будет. Возьмем вопрос шире, а где будет? Да почти нигде, если только в ненаселенных местах. И что, всю жизнь прятаться? Я к этому стремился. Такова судьба всех борцов с состоявшейся системой, которой перемены абсолютно не нужны. Милу и Баха я не могу поселить нигде в более-менее обжитых мной районах. Ни в Ульсане, ни в Новом лесу. И что, не в план же Инферно их тащить? А если пустынная заграница, какой-нибудь тропический островок, к примеру? Не знаю, отсутствие общения с людьми и глушь. Блин, для чего я, собственно, привязывал их к себе? Испортить цифровую жизнь? Или, как иногда говорят в не особо хороших фильмах, даже если весь мир будет против тебя, я буду стоять за твоей спиной и подавать несуществующие в этом мире патроны? А хочет ли этого Милорена? Стоит уточнить утром. Нагнал мысли в ночи, взбудоражил сам себя. Хожу кругами по гостиной. К утру было такое состояние, что, чтобы ни сказала Мила, был готов полностью принять ее выбор и не препятствовать в случае чего. Но заодно придумал, где можно будет поселиться, если останется со мной. Задавать вопрос сразу после пробуждения не стал. Но жена заметила мое взвинченное состояние и стала допытываться. В общем, я дурак, довел Милку до слез. Она выговорила мне много приятного, из чего я, кстати, узнал, что дурак. Сказала, что она никогда и никуда от меня. И вообще я полный дурак, что мог даже просто так подумать. После чего пришлось долго извиняться и вымаливать прощение. Что в итоге у меня получилось после примерно миллиона ласковых слов, поцелуев и обнимашек. Бахтерин смотрел неодобрительно, но он с нами, от сестры не на шаг. Видимо, такова заложенная в него модель поведения. Ну что ж, раз все выяснилось, хоть и в несколько мокром стиле, то полетим мы в деревню Кулички, на остров, где я появился в этом мире. А что, все в тему. Население, природа, отсутствие игроков, знакомые местные жители. Правда, мне так кажется, надо будет старосту грохнуть вместе со всей семьей, но хрен с ним, возьму грех на душу. А можно Скорпа или Драка на них натравить? Решено, туда.